Тайна Лористон Гарденс. Признаться, меня изрядно взволновало это новое подтверждение практической пользы теории моего компаньона. Мое уважение к его способностям неизмеримо возросло. Однако в глубине души все еще копошилось тайное сомнение, не был ли весь этот эпизод подстроен заранее, чтобы ошеломить меня, хотя зачем моему товарищу это могло понадобиться, оставалось за пределами моего разумения. Когда я снова посмотрел на Холмса, он уже закончил читать письмо, и взгляд его стал отсутствующим и тусклым. Свидетельство того, что он глубоко погрузился в свои мысли. «Как, скажите вы мне, ради Бога, вам удалось это выяснить?» — взмолился я. «Выяснить что?» — раздраженно переспросил он. «Как что?» «То, что он отставной сержант морской пехоты». «Мне некогда сейчас отвлекаться на пустяки», — резко ответил Холмс, но, спохватившись, улыбнулся и добавил. «Простите за грубость. Вы нарушили ход моей мысли. Впрочем, быть может, это и к лучшему. Значит, сами вы не сообразили, что этот человек — сержант, бывший морской пехотинец?» «Конечно, нет. Мне было легче догадаться, чем объяснить, как я это сделал. Если бы вас попросили доказать, что дважды два — четыре, вас это тоже затруднило бы, хотя вы ничуть не сомневались бы в самом факте. Хотя человек находился на другой стороне улицы, я заметил большой синий якорь, вытатуированный на тыльной стороне его ладони. Это навело меня на мысль о море. Вместе с тем у него была военная выправка и предписанные уставом бакенбарды, стало быть, морской флот. Вид этого человека средних лет не лишен важности и некой командирской осанки. Вам следовало заметить, как он держал голову и помахивал тростью. Выражение его лица тоже свидетельствовало о том, что это степенный, респектабельный мужчина. Все это и подсказало мне, что некогда он был сержантом». «Потрясающе!» — вырвалось у меня. «Элементарно!» — отозвался Холмс, хотя по его лицу я догадался, что ему польстили мое очевидное удивление и мое восхищение. «Только что я сказал вам, что в наши дни выявились настоящие преступники. Похоже, я ошибался. Взгляните на это!» Он бросил мне через стол письмо, доставленное посыльным. «Господи!» — воскликнул я, пробежав его глазами. — Это же ужасно! — Это действительно, судя по всему, несколько выходит за обычные рамки, — спокойно заметил Холмс. — Не откажите в любезности прочесть мне письмо вслух. Вот текст, который я прочел ему. «Мой дорогой мистер Шерлок Холмс, нынешней ночью в Лористон Гарденс 3 на Брикстон-Роуд произошло весьма неприятное событие. Около 2 часов утра наш патрульный заметил свет в окне и, поскольку знал, что дом этот необитаем, заподозрил неладное. Дверь оказалась открытой, и в передней комнате, где нет никакой мебели, он обнаружил труп хорошо одетого джентльмена, в кармане которого были найдены визитные карточки на имя Еноха Джи Дреббера из Кливленда, Огайо, Соединенные Штаты Америки. Никаких признаков ограбления и никаких улик, способных подсказать, как именно нашел свою смерть этот человек. По всей комнате видны следы крови, но на трупе ни единой раны. Мы теряемся в догадках, как он попал в пустой дом. Вообще все это дело — сплошной ребус. Если вы сможете приехать сюда в любое время до полудня, то найдете меня здесь. Я сохранил все в статус-кво до получения вашего ответа. Если же вы прибыть не сможете, я сообщу вам дополнительные подробности и буду чрезвычайно признателен, коли вы любезно соблаговолите высказать свое мнение. Искренне ваш, Тобиас Грегсон. Грегсон в Скотланд-Ярде самый толковый, — заметил мой друг. Они с Лестрейдом лучшие в этой, в общем-то, очень слабой команде. Оба быстрые и энергичные, но слишком уж консервативные. К тому же друг с другом на ножах, ревнивые, как две профессиональные красотки. Раз в этом расследовании участвуют оба, есть шанс здорово повеселиться. Меня удивило спокойствие, с каким звучал его голос. «Уверен, нельзя терять ни минуты!» — воскликнул я. «Может, мне пойти привести вам кэп?» «Не знаю, поеду ли. Я ведь самый неисправимый на свете ленивец и не люблю зря сбивать ноги. Это, конечно, когда я не в форме, в другое время бываю весьма проворен». «Но как же так? Ведь это именно тот случай, о котором вы мечтали». «Мой дорогой друг, а какой мне в этом прок? Предположим, я распутаю дело. Можете не сомневаться, что Грегсон, Лестрейд и компания прикарманят мои лавры. Вот что значит быть лицом неофициальным». «Но он просит вас помочь». «Да, он понимает, что я превосхожу его по всем статьям, и признает это, говоря со мной. Но доведись ему говорить об этом с третьим лицом, язык проглотит. Тем не менее, можно поехать посмотреть. Буду работать самостоятельно. Если ничего другого не остается, хоть посмеюсь над ними. Поехали». Холмс быстро надел пальто и засуетился так, что стало ясно. Летаргическая апатия сменилась мощным выбросом энергии. «Берите шляпу», — распорядился он. «Вы хотите, чтобы я ехал с вами?» «Да, если у вас нет более интересного занятия». Минуту спустя мы уже сидели в пролетке, которая стремительно неслась по направлению к Брикстон-Роуд. Утро было туманное, небо затянули облака, коричневато-серая дымка висела над крышами, будто отражение грязных улиц, простиравшихся внизу. Мой спутник находился в прекрасном настроении и беспрерывно что-то болтал о кремонских скрипках и различиях между инструментами Страдивари и Амати. Что касается меня, то я молчал, меня угнетали пасмурная погода и прискорбность события, в которое нас вовлекли. «Вы, кажется, не слишком озабочены предстоящим расследованием», — заметил я, наконец, прервав музыкальные рассуждения Холмса. «У меня пока нет данных», — ответил он. «А начинать теоретизировать до того, как имеешь в руках все улики, — большая ошибка. Это может впоследствии привести к ложным суждениям». «Скоро вы получите данные. Вот Брикстон-Роуд, а вон и тот самый дом, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Извозчик, стой!» Мы находились ярдах в ста от нужного места, но Холмс настоял на том, чтобы последнюю часть пути мы прошли пешком. Дом номер 3 в Лористон-Гарденс имел вид зловещий и словно таил в себе угрозу. Он стоял в ряду 4 зданий, выстроившихся вдоль узкого переулка, отходящего от Брикстон-Роуд. 2 из них были населены, 2 пустовали. Эти последние смотрели на мир 3 шеренгами печальных пустых окон, которые казались бы еще более мрачными, если бы не наклеенные на них там и сям объявления «Сдается», напоминавшие бельма катаракты на помутневших слепых роговицах. Крохотные палисаднички, негусто окропленные чахлыми растениями, отделяли каждый дом от тротуара. Их пересекали узкие желтоватые дорожки, покрытые, скорее всего, смесью глины и гравия. После дождя, который шел всю ночь, их развезло, Грязь повсюду стояла неимоверно. С внешней стороны палисадник был обнесен трехфутовой кирпичной стенкой с деревянными перилами поверху. Прислонившись к ней, у дома номер 3 стоял констебль в окружении небольшой группы зевак. Они вытягивали шеи и напрягали зрение в тщетной надежде увидеть хоть что-нибудь из происходившего внутри. Я представил себе, что Шерлок Холмс тут же ринется в дом и погрузится в разгадывание тайны. Но он был чрезвычайно далек от подобного намерения. С беспечным видом, который при данных обстоятельствах почти граничил с притворством, Холмс слонялся туда-сюда по тротуару, отсутствующим взглядом обозревая землю, небо, дома на противоположной стороне и деревянные перила. Завершив свое обследование, он медленно двинулся по дорожке, точнее, по травяной кромке, обрамлявшей ее, не отрывая при этом глаз от земли. Дважды Холмс останавливался, один раз я заметил на его лице улыбку и услышал, как он издал довольный возглас. На мокрой глинистой почве виднелось множество следов, но поскольку полицейские в последние часы беспрерывно ходили по ней взад-вперед, я не понимал, как мой компаньон надеется хоть что-нибудь узнать по этим затоптанным следам. Тем не менее, я уже располагал неопровержимыми свидетельствами быстроты его реакции и незаурядной проницательности, поэтому вполне допускал, что Холмс увидит многое, скрытое от моего взора. У входа в дом нас встретил высокий бледнолицый человек с соломенными волосами и блокнотом в руке. Он бросился навстречу моему товарищу и с излияниями благодарности пожал ему руку. — Как любезно, что вы приехали, — сказал он. — Я оставил здесь все, как было. — Кроме этого, — возразил мой друг, указывая на дорожку. Даже если бы тут прошло стадо буйволов, едва ли оно оставило бы после себя такое месиво. Впрочем, не сомневаюсь, Грегсон, что прежде чем допустить это безобразие, вы осмотрели следы и сделали выводы из своих наблюдений. — У меня было столько дел в доме, — уклончиво ответил детектив. — Здесь мой коллега, мистер Лестрейд. Я понадеялся, что он проследит за этим. Холмс взглянул на меня и саркастически поднял бровь. «При наличии двух таких профессионалов, как вы и Лестрид, третьему лицу здесь почти нечего делать». Грегсон самодовольно потер руки. «Полагаю, мы сделали все, что следовало», — ответил он. «Тем не менее, дело необычное, а я знаю, что вы такие любите». «Вы приехали сюда не в кэбе?» — спросил Шерлок Холмс. — Нет, сэр. — А Лестрейд? — Тоже нет, сэр. — Тогда пойдемте осмотрим комнату, — без всякой логики заключил Холмс и вошел в дом, сопровождаемый Грегсоном, чье лицо выражало полное недоумение. Короткий пыльный коридор с голыми стенами упирался в кухню и прочие подсобные помещения. Справа и слева имелись две двери. Одну из них, совершенно очевидно, не открывали уже много недель, другая вела в столовую. Это и была та комната, где случилось таинственное происшествие. Холмс вошел в нее, и я последовал за ним, испытывая глубокую подавленность, которую всегда вызывало во мне присутствие смерти. Большая квадратная комната из-за отсутствия мебели выглядела еще более просторной. Стены были обклеены вульгарными обоями с кричащим рисунком, местами они покрылись пятнами плесени, а кое-где оторвались и свисали длинными лохмами, обнажая желтую штукатурку. Напротив двери находился такой же безвкусно шикарный камин с полкой из поддельного белого мрамора. На одном ее краю стоял огарок красной восковой свечи. Единственное окно было таким грязным, что пропускало в комнату лишь тусклый неверный свет, придававший всему находившемуся в ней уныло-серый оттенок. Это впечатление усугублялось толстым слоем пыли, покрывавшим всю квартиру. Но все это я разглядел потом. А в первый момент мое внимание полностью сосредоточилось на одинокой, зловеще неподвижной фигуре, которая лежала на полу, уставившись в бесцветный потолок пустыми незрячими глазами. Это был человек лет 43-4, среднего роста, широкоплечий, с жесткими вьющимися черными волосами и короткой щетинистой бородой. На нем были сюртук из плотного сукна, жилет, светлые брюки и безукоризненно белая рубашка. Шляпа с высокой тульей, идеально чистая, ничуть не поврежденная, лежала на полу рядом. Руки, стиснутые в кулаки, широко раскинуты, ноги сведены в мучительной предсмертной судороге. Застывшие черты выражали ужас и, как мне показалось, такую ненависть, какой я никогда еще не видел на человеческом лице. Это злобная, чудовищная гримаса в сочетании с низким лбом, тупо обрубленным носом и выпирающими скулами придавала мертвецу вид обезьяны, усугублявшейся неестественно скрюченной позой. Мне случалось видеть смерть во многих обличьях, но никогда еще она не представала более ужасающей, чем теперь, в этой плохо освещенной мрачной комнате, окно которой выходило на одну из главных артерий лондонского предместья. Лестрейд, тощий и, как всегда, похожий на хорька, приветствовал нас с Холмсом в дверях. «Это дело вызовет много шума, сэр», — заметил он. «Оно затмевает все, что я видел до сих пор, а я не желторотый юнец». «Нашли какие-нибудь зацепки?» — спросил Грегсон. «Никаких!» — отрапортовал Лестрейд. Шерлок Холмс приблизился к телу и, опустившись на колени, внимательно осмотрел его. «Вы уверены, что на нем нет ран?» — спросил он, указывая на многочисленные брызги и разводы крови, видневшиеся повсюду. «Абсолютно!» — воскликнули разом оба детектива. «Тогда кровь, разумеется, принадлежит второму лицу, предположительно убийце, если здесь действительно произошло убийство. Это напоминает мне обстоятельства, сопутствовавшие смерти Ван Янсена, имевшей место в Утрехте в 1834 году. Помните это дело, Грегсон?» «Нет, сэр». «Почитайте о нем, вам будет полезно. Ничто не ново под луною. Все когда-нибудь уже было». Пока Холмс говорил, его проворные пальцы порхали туда-сюда, ощупывая, надавливая, расстегивая пуговицы, изучая, между тем, как взгляд хранил отсутствующее выражение, которое я отметил ранее. Осмотр был произведен так быстро, что едва ли кто-нибудь догадался бы, сколь он тщателен. В заключение Холмс обнюхал губы покойного и взглянул на подошвы его лакированных ботинок. «Его совсем не сдвигали с места?» — спросил он. «Не более, чем было необходимо, чтобы осмотреть». «Можете увозить в морг», — распорядился Холмс. «Больше мы от него ничего не узнаем». У Грегсона наготове было четверо мужчин с носилками. По его приказу они вошли в комнату, подняли мертвеца и унесли. В тот момент, когда они перекладывали его на носилки, на пол, тихо звякнув, упало и покатилось кольцо. Лестрейд схватил его и стал озадаченно разглядывать. «Здесь была женщина!» — воскликнул он, протягивая колечко на вытянутой ладони. «Это женское обручальное кольцо!» Мы сгрудились вокруг инспектора, уставившись на находку. Никто не сомневался, что некогда этот гладкий золотой ободок украшал палец новобрачной. «Это осложняет дело», — сказал Грегсон. «Хотя, видит Бог, оно и без того достаточно запутанное. — А вы не думаете, что это упрощает его? — спросил Холмс. — Впрочем, хватит бестолку глазеть на кольцо. — Что вы нашли у него в карманах? — Вот все здесь, — ответил Грегсон, выводя нас на крыльцо и указывая на кучку предметов, выложенных на нижней ступеньке. Золотой брегет лондонской часовой фирмы «Барро» за номером 97163 на золотой альбертианской цепи, очень тяжелый и массивный, золотое кольцо с масонской эмблемой, золотая булавка для галстука в виде головы бульдога с рубиновыми глазами, визитница из русской кожи с карточками на имя Еноха Джи Дреббера из Кливленда, что соответствует меткам ЕДД на белье, кошелька не было, но в карманах имелись деньги в сумме 7 фунтов 13 шиллингов. Карманное издание Декамерона Боккаччо на форзаце, имя некоего Джозефа Стенджерсона. 2 письма, одно адресовано Е. Дж. Дребберу, другое — Джозефу Стенджерсону. Какой адрес на конвертах? Американский почтовый пункт «Стрэнд», до востребования. Оба письма отправлены из пароходной компании «Гион» и касаются расписания судов этой компании, отплывающих из Ливерпуля. Ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк. Вы что-нибудь попытались узнать об этом Стенджерсоне? Разумеется, сэр, первым делом, — ответил Грегсон. Я разослал объявление во все газеты и отправил своего человека в американский почтовый пункт, но он еще не вернулся. А запрос в Кливленд послали? Мы телеграфировали туда еще утром. Что вы написали в телеграмме? Просто обрисовали ситуацию и попросили сообщить нам любые сведения, которые могут помочь следствию. — Вы не задали никаких конкретных вопросов, которые кажутся вам существенными? — Я спросил о Стенджерсоне. — Больше ничего? — По-вашему, нет здесь особого обстоятельства, на коем зиждется все это дело? Не хотите телеграфировать дополнительных вопросов? — Я спросил все, что должен был спросить, — обиженно возразил Грегсон. Шерлок Холмс усмехнулся и собирался было сделать какое-то замечание, когда Лестрейд, который оставался в комнате, пока мы беседовали на крыльце, снова появился на сцене, торжественно и самодовольно потирая руки. — Мистер Грегсон, — сказал он, — я только что сделал открытие чрезвычайной важности. Нашел улику, которая была бы упущена, не осмотря стены с должной скрупулезностью. Глаза коротышки сверкали, он с трудом сдерживал ликование от того, что утер нос коллеги. — Идите сюда, — позвал он, бросаясь в комнату, атмосфера которой словно немного очистилась после того, как унесли ужасного обитателя этой комнаты. — Встаньте-ка здесь! — Лестрид зажег спичку, чиркнул ею о подошву и, приблизив огонек к стене, с ликованием произнес: «Взгляните на это!» Я уже говорил, что в некоторых местах обои оторвались. В том углу, куда указывал Лестрейд, со стены свисал большой лоскут, обнажая желтый квадрат грубой штукатурки. Поперек него кроваво-красными буквами было написано одно слово — «Раш». «Ну? Что вы об этом думаете?» — воскликнул детектив с видом балаганного зазывалы, желающего привлечь внимание публики к выступлению. «Этой надписи никто не заметил, потому что она находится в самом темном углу. Никому не пришло в голову сюда заглянуть. Убийца написал или написала это собственной кровью. Взгляните на потек. Здесь кровь стекала по стене. Это, во всяком случае, исключает версию самоубийства. Хотите знать, почему был выбран именно этот угол? Я вам скажу. Видите свечу на каминной полке? В тот момент она горела, и этот угол был не самым темным, а самым освещенным участком стены. «Ну и что означает эта ваша находка?» — презрительно спросил Грегсон. «Что означает? Ну как же? Она означает, что человек хотел написать женское имя Рэйчел, но что-то помешало ему закончить. Помяните мое слово, когда это дело будет раскрыто, окажется, что к нему так или иначе причастна некая женщина по имени Рэйчел. Можете сколько угодно смеяться, мистер Шерлок Холмс. Вы, конечно, очень умны и догадливы, но когда все уже сказано и сделано, нет ничего лучше старой ищейки». «Простите великодушно», — извинился мой компаньон, который так рассердил коротышку, не сдержав смеха. «Разумеется, вам следует отдать должное, как первому среди нас, кто нашел эту надпись. Она, как вы справедливо заметили, наверняка была сделана вторым участником таинственных событий, случившихся здесь прошлой ночью. Я не успел еще осмотреть комнату, но, с вашего позволения, сделаю это теперь». Продолжая говорить, Холмс достал из кармана рулетку и большую круглую лупу, и с этими двумя инструментами начал бесшумно обходить комнату, иногда останавливаясь, иногда опускаясь на колени, а однажды даже распластался ничком на полу. Поглощенный своим занятием, он, казалось, забыл о нашем присутствии. Все время бормотал что-то себе под нос, то ворча, то присвистывая, то радостно издавая тихие одобрительные возгласы. Пока я наблюдал за ним, мне невольно пришло на ум сравнение с чистопородной, хорошо выдрессированной английской паратой гончей, стремительно мечущейся по лесной чаще в поисках утерянного следа. Холмс продолжал свои изыскания минут 20, а то и больше, тщательно вымеряя расстояние между некими неведомыми мне отпечатками и время от времени прикладывая рулетку к стене с равным образом непостижимыми для меня целями. В одном месте он очень аккуратно собрал с пола небольшую кучку серой пыли и сыпал ее в конверт. Наконец Холмс исследовал с помощью лупы надпись на стене, задерживаясь на каждой букве с дотошнейшим вниманием. Покончив и с этим, он, видимо, остался доволен, потому что спрятал в карман и рулетку, и лупу. «Говорят, гений — это прежде всего способность неустанно прилагать усилия», — заметил с улыбкой Холмс. «Совершенно неправильное определение, но по отношению к работе сыщика оно справедливо». Грегсон и Лестрейд наблюдали за маневрами своего коллеги-любителя с изрядным любопытством и отчасти с презрением. Судя по всему, они не поняли то, что начинало доходить до меня. Все мельчайшие действия Шерлока Холмса направлены к одной определенной практической цели. «Ну и что вы об этом думаете, сэр?» — спросили они одновременно. «Не хочу лишать вас заслуги раскрытия этого дела и претендую только на роль помощника», — скромно заметил мой друг. «Вы так успешно продвигаетесь вперед, что любое вмешательство неуместно». Голос Холмса был преисполнен сарказма. «Однако, если вы сочтете возможным держать меня в курсе вашего расследования, в дальнейшем я буду счастлив помочь, чем смогу. А пока я хотел бы поговорить с констеблем, обнаружившим труп. Не сообщите ли мне его имя и адрес?» Лестрейд заглянул в свой блокнот и сказал: «Его зовут Джон Рэнс. Сегодня он выходной, но вы сможете найти его по адресу Одли Корт, 46, Кеннингтон Парк Гейт». Холмс записал адрес. «Пошли, доктор», — сказал он, — «навестим его. Готов все же сообщить кое-что, что поможет вам — обратился он к детективам. — Здесь произошло убийство. Убийца — мужчина. Это человек ростом более 6 футов, в расцвете сил. У него маленькие для его роста ступни. Он был обут в грубые ботинки с квадратными мысами и курил трихинопольскую сигару. Сюда он прибыл вместе со своей жертвой в 4-колесном кэбе, запряженном 1 лошадью с 3 старыми подковами и 1 новой, на правой передней ноге. Скорее всего, у убийцы красное лицо, а на правой руке необычно длинные ногти. Вот несколько незначительных примет, но, вероятно, они окажутся полезными вам. Лестрейд и Грегсон переглянулись, недоверчиво улыбаясь. — Если этого человека действительно убили, то как это было сделано? — спросил первый. — Яд, — коротко сообщил Холмс и решительно направился к выходу, но в дверях обернулся и добавил. — А «раш» по-немецки означает «месть», так что не теряйте времени на поиски мисс Рэйчел. Выпустив эту парфянскую стрелу, он удалился, оставив 2 соперников с открытыми ртами.